Так точно, ограничился Москонин краткой уставной формулой, которую можно было истолковать в любом смысле. На днях отреагировал комбат доверительным тоном: «Столкнулся я с чудом нашего батальона, с вашим егерем Коваленком». И что забавно, до знакомства с ним до меня доходили лишь смутные предания и анекдоты про него. Так вот, теперь-то я понимаю, у кого научился ваш боец способу выражения недюжинных умозаключений малоинформативными уставными фразочками. Итак, сударь мой, дабы поломать вашу позицию, я так и быть, возьму уж на себя труд открыть вам глаза на хорошо известные вам события. А господ офицеров я пока попрошу подождать за дверью. Нисколько не смутившись, все-таки подполковник не был их начальником, Муранов и Минанда вышли. А Москонин подумал, что теперь-то без посторонних глаз дед начнет распекать по-настоящему. Но комбат спокойно водрузил на переносицу очки в золотой оправе в виде перекрученных змеек и приподнял над столом какую-то бумаженцию. Итак, начал он, беря лекторский тон: «Ротмистр Муранов любезно поделился со мной выдержкой из позавчерашней сводки. Вот послушайте. 10 числа ноября месяца, в промежутке между 5.20 и 5.40, на склад хранения трофейного имущества тылового управления дивизии, расположенный близ деревни Дальвиц, совершен налет организованной бандитской группой в полевой форме вольногорских егерей численностью до 2-3 человек. Дежурная смена охраны склада, несшая караульную службу, не смогла оказать ни сопротивления, ни подать сигнал тревоги. К 6 часам, по прибытии караульной смены, которой был установлен факт налета, на месте был обнаружен начальник склада, капитан интендантской службы Бакиев, в бессознательном состоянии. Найден Бакиев был среди груды вещевого имущества со связанными конечностями и ярко обозначившейся гематомой в виде так называемого очкового эффекта. Серьезных повреждений никто из персонала склада либо охраны не получил. По показаниям, дед отложил лист, морщась от стилистики зачитанной сводки, и в упор уставился на Москонина, потом с явной издевкой сделал полупоклон и с той издевкой выдал: «Ну спасибо, хоть не покалечили никого. Объясните-ка мне, поручик, ход вашей гениальной мысли, за каким таким чертом вы полезли на тот склад, и будьте любезны не включать тут передо мной дурака. Ротмистр имеет ориентировку на вас. К слову, поменьше языком молоть надо было. Так сказать, по речевым конструкциям вас опознали. Ну так что, готовы к самообличению?» Москонин кивнул через силу. Не в его привычках колоться перед начальством. Был бы перед ним не дед, послал бы уже по матери, чтоб не играл в дознание. Но в том-то и дело, что это дед. Комбата он уважал, и зная его не первый год, прекрасно понимал, что Аршиневский хочет разобраться и помочь, ничуть при этом не хитря, будучи прямолинейным как железная дорога. Да и играть в дознавателя не мог по природе своей натуры, а главное, он видел сейчас его, Москонина, как облупленного. Мог при желании заставить подчиненного почувствовать себя нашкодившим мальчишкой. Было что-то такое в его прищуренном взгляде. «Превосходно», — тоже кивнул подполковник, — «так все же, что это за партизанщина? Что вы забыли на том складе?» И махнув про себя рукой, Москонин выложил, как задумал и воплотил свой замысел, утаив только круг посвященных и что не в одиночку партизанил. А повествование свое начал с экскурсов перипетии недавних дней, когда неоднократно докладывал по команде о значительной нехватке комплектов химзащиты, особенно противогазов, которых в одной только его полуроте недоставало аж 42 штуки, и еще два десятка пришли в полную негодность, будучи посеченными осколками, пулями или вследствие долгой и неправильной эксплуатации. Полурота практически была не защищена от хаконских химических снарядов. «Все это я, положим, знаю», — ответил дед, нахмурившись. «Читал ваши рапорты. Вопрос бы решился в ближайшие дни». «Да, знаю», — оборвал он попытавшегося привести доводы Москонина, «знаю, время не терпит. 2-3 комбинированных залпа и вашей сотни нет. Вы один хоть там бандитствовали, поручик?» «Так точно, совершенно один». «Это хорошо, что вы так нагло врете, даже ознакомясь со сводкой. Впрочем, интендантский капитан непременно ошибся, я думаю. У страха глаза велики. Но...» И тут, после этого «но», Москонин на целых 10 минут был подвергнут такому мозговому вздрючиванию, без единого, кстати, матерного слова, что вышел от деда, слегка покачиваясь на подгибающихся ногах в полной решимости праведного энтузиазма учинить несколько внезапных проверок в своем подразделении. Ну не может же во всех трех взводах и огневой группе полуроты не иметься недочетов. Заодно, он теперь совершенно точно знал, что его место в лучшем случае в штрафниках, а то и у стенки по законам военного времени. Знал, что в самом деле вряд ли адекватно воспринимает действительность, раз из абсолютно правильных посылок делает безумные выводы и, главное, воплощает их в жизнь. Ну и еще с пару десятков неутешительных выводов о собственном душевном здоровье и умственных способностях. Погрузившись в себя, Масканин не сразу заметил стоявших в сторонке Муранова и Минанда о чем-то между собой тихо переговаривающихся. Начхим успел избавиться от общевойскового бушлата и теперь во всей красе щеголял своей безупречной флотской повседневкой черного цвета. Отутюженные по стрелочкам брюки и скроенный по фигуре китель с серебряными погонами с желтыми просветами, обозначавшими принадлежность к береговой обороне. Обнаружив его появление, лейтенант кивнул Муранову и направился обратно к комбату. А ротмистр нарочито оценивающе поглядел на Масканина и произнес: «Идемте, подпоручик, нам есть о чем поговорить». В комнате, где обычно трудились в поте лица штабные писари, в это время никого не было. Пустой стол с оставленными писарскими принадлежностями, да закрытые и опломбированные сейфы в каждом углу. Удивительно было смотреть на эти здоровенные чугунные шкафы, неужели их всегда за собой таскают? Куда бы ни забросила судьба полк, хотя нет, не может быть. Подобное имущество, конечно, остается в гарнизонах, а эти сейфы, скорее всего, просто прихваченные где-то по пути трофеи. Тут Масканин сам себе подивился, отчего ему вдруг взбрело над канцелярскими делами задумываться. Насущней было бы о непосредственных проблемах побеспокоиться, вот ротмистр, например, начнет по мозгам ездить. Или не начнет. Вообще-то, он был неплохим мужиком, хоть и себе на уме. Подлости никому не делал, не то что прежний особист, да и так был прост в общении. Муранов по-деловому очистил перед собой стол и выложил из офицерской сумки несколько листов. Потом жестом пригласил сесть рядом. Не напротив, как можно было ожидать, а действительно рядом. Текс, Максим, по привычке взял ротмистр доверительный тон, прикурил и протянул открытый портсигар, угощая, для установления контакта, наверное. Масканин, куривший только по необходимости, для забивания трупных запахов, отказался. И тогда Муранов с хлопком закрыл портсигар и сообщил: «Мучить я тебя не буду, и так все знаю. И то, что именно ты на складе был, и то, что дружок твой закадычный чергенец за тобой увязался. Коньячком не надо было баловаться вам после дела. Да-да, тем самым, что на складе у капитана неучтенным хранился. И тушенка, тоже кстати неучтенная, пили б себе положенную водку, глядишь и пронесло бы. Короче, на вот почитай вот это и вот это». Масканин взял протянутые бумаги, про себя решив, что тоже придет на «ты», раз уж особист ему тыкать начал. Читая первые листы, скрепленные обыкновенной канцелярской скрепкой, исписанные мелким бисерным почерком на каждой странице, он как бы со стороны узнавал про собственный подвиг. Во втором документе был также запечатлен их с чергенцом налет, изложенный однако в форме рапорта, и уже не то чтобы в иной трактовке, а в совсем другой версии, по которой он и фельдфебель действовали строго по указанию Муранова, самолично разработавшего всю комбинацию. Выводов и целей этой, так сказать, муроновской операции в изложении второй версии естественно не было, но и так было очевидно, для чего ротмистру понадобилась эта мистификация. «Ну что, Максим, какая версия больше нравится? Зачем это все?» «Значит, вторая. Я так и думал. Только не надо больше встречным вопросам отвечать. Видишь, как удачно все выходит? К нашей обоюдной пользе. Вижу. Значит, этот второй лист я должен тебе тут прилежно переписать. Так, однако, ротмистр, не буду-ка я за чергенца решать. Поговорить сперва с ним надо». «А смысл?» Муранов пустил кольцо дыма и усмехнулся. «Я вам соломинку протягиваю. Впрочем, как знаешь, поговори со своим унтером и до 12 предоставишь мне переписанный рапорт. Подправленный, естественно. Ты, как непосредственный участник, внесешь свои коррективы». Масканин кивнул и спросил: «Что там с тем капитаном, можно поинтересоваться?» «Можно-то можно. Арестован он. За расхищение». Муранов сделал затяжку и с иронией добавил: «Увы, честных интендантов, как всегда, меньше нормальных. Начали мы там проверку и такого понаходили. Так что, подпоручик, для твоей шайки все на редкость удачно сложилось, но впредь лучше бы тебе ничем подобным не заниматься. Фортуна переменчива, и при ином раскладе я при всем желании не смог бы помочь». Масканин молчал, раздумывая, что не полезли пониз по шее на склад, интендант еще долго бы свои делишки проворачивал, да и не полезли б вовсе, если бы этот самый капитан не зажал противогазы. Даже говорить «сволочь» не захотел. а накануне в соседней роте как раз с того склада получили шанцевую снарягу. Масканин не поленился, сгонял к соседям, поговорил с побывавшими на складе бойцами, которые видели там штабель противогазов. И не понимал Масканин, что в них особенного в противогазах этих, на кой они капитану сдались, не тушенка все-таки, какая от них выгода. Но, видимо, у начсклада были свои соображения на сей счет, вот и получил промеж глаз, а теперь же и вовсе под арестом. И, кстати, как вы их уперли вдвоем, поинтересовался Муранов с улыбкой, да еще и бухло с тушенкой, плащ палатки прихватили. Хаем, удивительный ты, Максим, человек, вроде грамотный и опытный командир, но бестолковый в плане карьеры, вечно дров наломаешь. Взять твои прошлые амуры с хаконскими девицами. Про приказ же знал о запрете всяких шашней на оккупированной территории, знал, то надерзил инспектору штаба корпуса, от большого ума надо полагать, то теперь склад этот. Ты в курсе, что в штабе дивизии два представления на тебя Георгием, подписанные Аршиневским и командиром полка, зависли? То-то, Масканин только пожал плечами, что сказать в ответ, он не нашел. Ладно, скажу тебе по секрету, Муранов вытянул руку и потушил окурок в цветочном горшке, стоявшим на ближайшем сейфе. Я перед тем, как вашему деду твои художества выложить, сперва поговорил с ним о тебе. Он тебя ротным прочит, так что готовься к следующей звездочке. Как ротным? А Арефьев куда? А на него приказ пришел. Переводит во второй батальон. Мда, Масканин помассировал глаза, веки от постоянного недосыпа безжалостно тяжелели с каждым получасом. И подумал, что теперь долго еще не увидит Димку Арефьева, когда того переведут. Второй батальон сейчас пребывал в ближнем тылу, после октябрьского наступления в нем за один только день было выбито свыше 90% штатного состава, значит, в штабах решили его заново сформировать, раз Арефьева туда перекидывают, соберут как всегда с миру по нитке унтеров и офицеров, вольют маршевые роты и возвращающихся из отпусков после госпиталей, и вот готов старый новый батальон, а то что боевое сложивание будет проводиться не до боя, а в процессе оного, это как неизбежное зло. Одно утешает, у противника ровно те же проблемы. Ладно, засиделся я тут у вас, бросил Муранов, вставая. А ты, Максим, подрыхни пока здесь, лица на тебе нет. Часик, думаю, у тебя в запасе имеется. А лучше в соседней комнатке, там топчаны есть, знаю. Ну, бывай, налетчик. Особист протянул руку. Бывай, ротмистр, ответил Масканин, пожимая руку. Оставшись в одиночестве, Максим задумался о странностях в поведении Муранова, хотя, что в нем было странного, весь опыт общения с особым отделом у подпоручика базировался на впечатлениях о предшественнике ротмистра, случайно погибшего при бомбежке. Впрочем, на войне любую смерть в той или иной степени можно назвать случайной. Предыдущий особист был типом высокомерным, замкнутым и каким-то скользким, да и высокого о себе мнения, и бог с ним. Погиб и погиб, мысли неуловимо перетекли на приятное, о прекрасной половине человечества, хоть и война, но жизнь-то продолжается, и женщинам в ней всегда есть место, вот упомянул их ротмистр, и навеяло, вспомнились не такие уж далекие похождения к двум хаконкам, сестрам-близняшкам, немки не они там или богемки, черт их разберет с их диалектами, девчонки были все при себе, по 20 лет, если не наврали, и что интересно, весьма благосклонные к оккупантам. Тоже ведь странно, не каждая хаконка с врагом любовь крутить будет. Поначалу Максим захаживал на добротный, с основательностью построенный хутор к одной из сестер, к Марте. Как полагается, с охапкой полевых цветов, кое-какими продуктами, которые принимались в охотку, не с голодухи, в погребах запасы были, ничего себе, а как разносолы, да с водкой или вином, что прихватить получалось. А через какое-то время начал замечать некоторые странности, то в бытовом поведении, то в непокрестьянски широкой кровати, когда на ягодичке вдруг не обнаруживалось знакомой родинки. Пока не допер, что у Марты, похоже, есть точная копия. Хитрая хаконская крестьянка раскололась не сразу, пришлось напоить и даже пощекотать, отчего на весь дом разнесся девичий визг, потом и хохот. Марта сдалась и призналась, как они с сестрой, Маржелиной, думали обхитрить русского офицера. Увидел он их вместе на следующий день, все дружно посмеялись, позаигрывали, потом Марта тихо испарилась, очередь-то Маржелины была, чтоб втроем сразу в одну постель, сестры и не подумали. В этом отношении, воспитание у них было строгое. Так продолжалось примерно с месяц, пока дивизия во втором эшелоне стояла, в армейском резерве. Потом-то Максим смекнул по некоторым признакам, что сестры, по-видимому, братца укрывают. Дезертир он или от своих при отступлении отстал, черт знает. Масканину, в общем-то, все равно было. Так, обидно немного, что выгода с амурами переплелась, полицаи новой коллаборационистской власти лишний раз не припрутся, хутор вроде как благонадежный, если господин офицер хаживает. Дай бог с ним, с братцем ихним. Такие вот особенности войны на Южном фронте. Те, кто с других фронтов сюда попадают, охреневают поначалу. Курорты тут у вас, говорят. Курорты, как же. Да определенное взаимное уважение с врагом было, в чем-то даже рыцарство чувствовалось. Гуманное отношение к пленным, случались и обмены, но негласные и редкие. Озлобленности и ожесточения к хаконцам не испытывали. Так уж повелось с начала войны. Население тоже по большей части невраждебно настроено. Но воевали-то здесь по-настоящему и потери были большие. Однако, все это рыцарство сохранялось, пока не сталкиваешься с вилганскими частями или хаконской национальной гвардией. Так называемой национальной гвардией, ничего национального в ней не было и на грош. И вилганцев, и нацгвардейцев на Южном фронте хватало. Вот с кем весь гуманизм заканчивался. И начиналась ненависть. Эти уроды не щадили никого, стреляли по медикам и раненым, издевались над пленными, иногда выставляя изувеченные трупы перед своими позициями. Для устрашения, наверное, только вызывало это другой эффект – ненависть и ярость. Платили им тем же, в плен не брали, а если и брали, то ненадолго. Вилганцы всех удивляли, жестокие и психи какие-то, как будто вся их армия разом повредилась умом. Себя не щадят, противника вообще за людей не считают. Говорят, мозги им всем промывают с детства. Нацгвардия у хаконцев, не чета их полевым, как они говорят, войскам. В бою они серьезный противник, но их не уважают, их презирают. Ублюдки еще те, своих расстреливают, в смысле полевых, над пленными издеваются, пытают, над убитыми глумятся. В плен если попадают, языки ведь нужны, то ведут себя с высокомерием, нагло. Твердят, что русской армии скоро большой капут, хамят. Правда, это только поначалу они так борзо ведут себя на допросах, пока этим сукам рукояткой пистолета пальцы не размозжишь или скальп не снимешь. Тогда уже сговорчивые они, как на духу все выкладывают. Переправлять в тыл нацгвардейцев бесполезно, бойцы все равно шлепнут по дороге, так что кончают их тут же после допроса. Была у хаконской нацгвардии собственная элита, батальоны народных героев. Тех вообще в плен никогда не брали. Непонятно, как таких выкидышей земля носит. Набирались в эти батальоны частично одуревшие юнцы с отравленными пропагандой мозгами и спецподготовкой в каких-то секретных центрах. А другая часть контингента, привыкшие к зверствам и крови ветераны гражданской войны, в атаку эти батальоны ходили как обдолбленные чем-то психотропным, без страха и с бешенством. Брали этих народных героев всего несколько раз в плен, в начале войны, когда хотели подтвердить или развеять версию о химии, изменяющей психику. Оказалось, нет никакой химии, все дело в извращенной психике народных героев. Вот и перестали их в плен брать, сразу шлепали. Особенно на тему их психики лейтенант Минанда любил потрындеть, откуда-то он знал этот вопрос. Как отдельный корпус, в русской армии существовали части Хаконского воинского братства, ХВБ, в русской аббревиатуре. Корпус оказался надежным союзником, зря к нему в начале войны с подозрением относились. Костяк ХВБ, разбитые в гражданскую осколки старой хаконской армии, а основная масса формировавшихся в Новороссии бригад, эмигранты всех волн, желавшие вернуть в своей стране прежние порядки. В русской армии отношение к ХВБшникам было неоднозначным, но все больше теплым. В Хаконе двоякое. Для кого-то они предатели, для кого-то патриоты. Так предатели или патриоты, как посмотреть. На оккупированной территории ХВБ все чаще воспринимали как патриотов, истинных сынов их родины. Можно было бы в это не поверить, списав все на пропаганду, но почему тогда в обескровленные в боях бригады ХВБ вливалось столько добровольцев из местных? Именно добровольцев, а не насильственно мобилизованных, потому как случаи дезертирства были крайне редки. До гражданской войны Хакана была конфедерацией, в которой иногда худо-бедно, чего уж там, бывали у них межнациональные трения, а чаще вполне мирно и благостно уживались немецкие, чешские, датские области, фламандские и голландские автономии, не потерявшие самобытности и не забывшие собственную национальную историю, осколки народов прародины земли. Неизвестно, Суждено ли человечеству Тимискиры, запертому на ней после катастрофы, когда-нибудь вырваться обратно на просторы галактики? Неизвестно, сохранились ли там эти народы после той кошмарной войны, да и выжило ли само человечество. Главное, эти национальные осколки сохранились здесь, оберегая свою историю, культуру, обычаи, национальную память. Новая хаканская власть железной рукой проводила в жизнь новые порядки, новую идеологию, скопированные по шаблонам проклятого Вилгона. Во главу угла ставился вытащенный из забвения призрак космополитизма, пожалуй, самой страшной идеологии прошлого, давно изжитой и отброшенной ради выживания человечества. Идеологии растления и деградации, тихо и незаметно уничтожающие исконные ценности, мягко и заманчиво для большинства подменяя их мультикультурными, выводя в итоге новую популяцию общечеловеческого стада, популяцию, лишенную корней, выращенную на псевдодуховных ценностях, покорную воле кукловодов. Так было в докосмическую эру. Теперь же, разноликое, разношерстное, но тем и богатое и сильное человечество Тимискиры было научено горьким историческим опытом. Вилганский идеологический экспорт так просто не приживался, его можно было насадить только силой оружия. В Хакане вилганцам это удалось, почти удалось. Полтора десятка лет, слишком мало для взращивания новой популяции. Не успела новая власть и ее вилганские кукловоды выкорчевать из народов Хаканы национальную самобытность. Не смогли подвести обывателей к общему знаменателю. Реакция росла, не сразу росла, первые годы население устало от ужасов гражданской войны и надеялось переждать. Потом начались гражданские акции, их неизменно подавляли со всей жестокостью. Потом вторая волна эмиграции, а перед нынешней войной, третья. Эмигрантские землячества по национальному признаку и филиалы ХВБ, раскиданные по многим странам, стали в современном мире объективной данностью и частью политики. Вилгон ненавидели, его боялись, ненавидели за экспорт жуткой идеологии, за социальные эксперименты над собственным населением, давно ставшим безликим, забывшим свои корни и культуру. По сути, это форма рабства, где рабовладельцем был госаппарат. За это его боялись и в Новороссии, очень страшно было представить даже, что с трудом сбереженная во времена упадка и эпохи дикости русская самобытность вдруг растворится в безликости человечества нового типа, по версии Вилгона. Не для этого в Новороссии сохранили историю докосмической и галактической эр, да и последних весьма нелегких веков. Не для этого Новороссия хранит культуру предков. Пусть в чем-то и закостеневшую культуру, ведь консервативные настроения все еще сильны, но свою родную, исконную, русская армия знала, за что сражалась. Вторжение Вилгона в союзную Аргивию – это только повод для Новороссии. Попробуйте разъяснить мобилизованному обывателю про пакт о взаимопомощи, про союзнический долг, про геополитику. Возьмут ли за живое солдата эфемерности большой политики? Захочет ли он погибать вот за это? Нет, русская армия воевала не за геополитические интересы, она сражалась за русский мир. Мысли Масканина снова вытеснили приятные воспоминания, конечно, о женщинах. Ему было, что вспомнить. Проваливаясь в сон, он так и не соизволил убраться в другую комнатку, умастившись на выстроенные в ряд табуретки. Захочешь спать, уснешь где угодно и как угодно. Через пару минут его принял в своем царстве древний тирранский бог сновидений Морфей. Назначенное на утро совещание было отложено. Аршиневского по телефону срочно вызвали на КП полка. Проснувшись после аж трехчасового сна в окружении двух писарей, или писарских душ, как их называли остальные бойцы, игнорировавших его вторжение в их тихую вотчину, Масканин обнаружил, что был единственным в этот момент находящимся в штабе офицером и отправился в расположение роты, и застал обычную при позиционном сидении суету. По траншеям, пригибаясь, сновали бойцы, изредка на кого-то рявкали унтеры. Где-то углубляли отдельные окопчики и щели, где-то укрепляли деревянную обшивку траншейных стенок или подновляли ниши. Вполне мирная картина, если не воспринимать то и дело звучавших по обе стороны нейтральной полосы пулеметов. Но впечатление быстро растаяло, когда он наткнулся на Танюшу, занятую осмотром и первой помощью раненого в плечо егеря. «Откуда его?» – спросил он у наблюдавшего эту картину 40-летнего бойца из первого взвода. А через секунду уже и вспомнил его фамилию – Ткачук. «Снайпер», – ответил Ткачук таким тоном, словно его о погоде спросили. «Прошлого укокошили». Теперь вот, значит, новый сегодня появился. Хорошо хоть далеко до нас, а то б насмерть. Масканин с ним согласился. На 700 метрах хаканские снайперы, как правило, не работали. Не очень-то на такой дистанции стандартная Корс-2С сгодилась, если только оптику на нее под индивидуальный заказ не ставили. Но это не для рядовых бойцов такая оптика. Обычно с 300-400 метров шмаляли, тогда да, снайперы настоящим бедствием становились, если своих под рукой не оказывалось. Впрочем, 700 метров, это как посмотреть, в этом деле все от индивидуального мастерства зависело. И сейчас иногда они заедали, подползали поближе в темноте, делали позиции на нейтралке. Так минувшей ночью хаконский снайпер пулеметчика снял. Пуля под ключицу попала на вылет, но пока в медпункт тащили, помер. Зато этого хакана из своей юнгурки тот самый Геллер заткнул. Все ж таки хороший винторета сквешка, дальность приличная, до 1200 метров спокойно бьет, если умеешь, да и калибр 12,7 мм защиту любой лёжки прошибает. Танюша тем временем закончила обрабатывать раненого и грозно прикрикнула на собственных санитаров. Что расселись, орлы, живо на носилки его, и к нам. Умеет девочка приказывать, ничего не скажешь. Вон как санитары подскочили. Хороший бы из нее военврач вышел, если б доучилась. А Танюша тем временем поправила коротко остриженные волосы и достала из медицинской сумки сигарету. Обычную солдатскую безфильтровую. Тщетно пошарила в сумке же красными от холода пальчиками, с коротко остриженными ногтями, чем прикурить, не нашла и похлопала по карманам бушлата. И тут увидела Масканина, отчего сразу нахмурилась. Да уж, не сошлись характерами. «Привет медицине!» Как можно дружелюбнее поприветствовал Максим, подойдя, протянул горящую бензиновую зажигалку. Курить-то он не курил почти, но зажигалку и спички имел. Куда ж без них в нехитром солдатском быту? «Спасибо», — выдавила санинструктор, прикуривая, и тут же зажав сигарету в зубах, копируя, видимо, манеру мужиков с многолетним стажем курильщиков, начала поправлять давно выцветшую нарукавную повязку с красным крестом. И зачем ей это понадобилось? Готовилась к трудному разговору и как бы невзначай показывала, что она, мол, и свое начальство имеет. Навязываться Максим не собирался, к тому же припомнился утренний разговор с Пашкой. О нем и спросил. Чергинца не видела, у себя должен быть. Тут Минанда приперся с инспекцией. Сначала химпосты проверял, теперь за противогазы принялся. Понятненько. А Арефьев с ним, она пожала плечами. Ну, счастливо, медицина. Бросил он и взял курс на блиндаж второй прок, полуротной огневой группы. Если бы он, дурак, знал, как она его сейчас проклинала, глядя в спину, костерила вперемешку с мольбами и теми ласковыми словами, которые говорят только наедине. Ну, почему, господи, он такой непроницательный, такой нечуткий, грубый, мрачный, сухой. Танюша все понимала, и отношений боялась, насмотрелась за полгода всякого, что убить его могут, понимала, или покалечить. Страшно, а иногда ей хотелось самой сделать первый шаг, а там как судьба распорядится, хоть день, хоть месяц счастья. Но верх неизменно брала девичья гордость, да и воспитание. Гад же ты, Масканин, в который раз подумала она. Острое желание поискать недостатки во взводах, возникшие после разноса комбата, после короткого отдыха сильно притупилось. Да и бардака в расположениях не наблюдалось, служба унтерами была поставлена исправно. Егеря не привыкли халявить, или же шарапупить, выражаясь солдатским жаргоном. Передний край все же. Чергинец оказался в своем блиндаже, занятый инвентаризацией, подстегнутый к этому, видимо, инспекцией Начхима. Не желая ничего обсуждать в присутствии посторонних, а в блиндаже помимо фельдфебеля находилась половина прок, Масканин, не заходя, поманил его наружу. Как всегда при приватных разговорах, они уединились в полукапонире. «На вот, почитай-ка». Чергинец взял состряпанный особистом рапорт, прочел сначала наискось, потом подробно, и сделал загадочное лицо, интересное отсебятина. «Комментарии будут?» «Будут, Паша, будут», — ответил Масканин и поведал, как пообщался с Мурановым. «Ну, что скажешь?» «Да что тут скажешь? Хитер наш особист. Ну, оно и к лучшему. Фарт он такой, никогда не знаешь, когда он на твоей стороне сыграет». Муранов тоже фортуну помянул, усмехнулся подпоручик. Сам он в удачу не верил, и в судьбу тоже. Короче, да, нет, скорее да, чем нет. Не, ну, Макс, не смотри на меня так, ты ж знаешь, я жандармов не очень. Я-то согласен, но затаскают нас с тобой. Не затаскают. Разок на следственный эксперимент вызовут, но не как обвиняемых, а чтобы сполна установить проколы в охране склада. Ну и разок с самим ротмистром покалякаешь, напишешь своими словами такую же бумажку. И все, думаю. Ну, если так, то и черт с ним. Где тут расписаться? Здесь не надо, на своей подпишешься. Масканин спрятал рапорт в командирский планшет и сменил тему. Что за шухер у нас? Пхимдень, Чергинец округлили глаза, а потом засмеялся, вспомнив довоенную еще службу в гарнизоне, когда в полку каждый четверг устраивались дообеденные тренировки по защите от химического оружия. Ясное дело, популярности это четвергам не приносило. Да, натуральный Пхимдень, Минанда принесло, всех раком ставит. Арефьева, командира 16-ти краткой роты, Масканин нашел на ротном КНП. Здесь же находился и Роман Танфеев, командир минометной батареи. Оба одногодки, 22-летние поручики июня 151 года выпуска. Арефьев по-хозяйски осматривал местность через оптический панорамный визир, время от времени сообщая дирекционные направления на ориентиры, которые Танфеев заносил в свой блокнотик. В уголке у полевой радиостанции пристроился дежурный сержант-связист, уминавший из миски давно остывшую кашу. Наблюдая за ним, Масканин почувствовал в животе голодные позывы, напомнившие о пропущенном завтраке. В хозяйстве сержанта нашлась вторая миска, ложку Максим по старой привычке имел свою, храня ее в поясном кармане бушлата. Тут же между радиостанцией и полевым телефоном стоял открытый бачок, на дне которого удалось с трудом нашкребать на вполне приличную порцию. Только хлеба не было, с ним в последнее время перебои возникали. И неизвестно почему, вроде и наступление притормозилось и тылы подтянулись, а все равно с кормежкой проблемы случались. С одной только водкой да куревом проблем никогда не было. Не замечая вкуса, Масканин слопал холодную и недосоленную кашу и запил из фляги обеззараженной водой. «Вот и порядок», — произнес Танфеев, пряча в планшет блокнот. «Не сильно у вас за ночь ландшафт изменился. Обленились хаканы», — прокомментировал Арефьев, закуривая. «Посмотрим, никак затевают что-то». Чутье на тактические замыслы врага у ротного было развито превосходно. Если он думает, что незначительные, по сравнению с прежними, ночные изменения топографии что-то да означают, это уже повод задуматься. Масканин думал также, что-что, а чутье на подобные фокусы развилось и у него. Еще дней пять назад то одинокие деревца на несколько метров передвинутся, то кустики и ложные холмики отпразднуют новоселье. Теперь же эти хитрости от чего-то почти прекратились. И первым из объяснений напрашивалось готовящееся хаканцами наступление. Об этом Максим и сказал. «Не обязательно», — возразил Танфеев. «Может, перед нами часть сменилась, и мы за пять дней об этом не узнали?» Арефьев скривил рот, выказывая сомнение. «Не думаю. Прошлой ночью разведка как раз на нас возвращалась. С языком. Макс, не помнишь, что там на погонах того ефрейтора было? 271-й пехотный», — припомнил Масканин. В ту ночь он лично руководил огневым прикрытием возвращавшихся разведчиков. Разве что хаканы на хитрость пошли. Всем сменщикам понашивали чужие погоны. Сомнительно, не согласился ротный. Это да, поддержал Танфеев, да и понятие полковой гордости у них там никто не отменял. Офицеры б на это точно не пошли. Пошли бы или нет, еще вопрос, заметил Масканин. Сверху прикажут и будьте любезны исполнять. Наметившийся спор прервало жужжание телефона. Сержант передал подошедшему Арефьеву трубку. 16-й, выбросив сигарету, представился ротный. С полминуты слушал, пару раз кивнув, словно на том конце провода его могли видеть. Потом посмотрел на Танфеева. Так точно, здесь, понял. И повесил трубку. Аршиневский вызывает к себе всех, кроме взводных. По дороге Танфеев успел рассказать несколько свежих анекдотов. Посмеялись, отшутились по очереди. «У меня тут с собой письмо для Геллера», — вспомнил Масканин. «Что за письмо?» Вмиг стал серьезным ротный. «Хреновое письмо. Чергинец вовремя перехватил. Жену у Геллера молнией убило. Четверо малолетних девок на хозяйстве остались». Арефьев выматерился, проклял судьбу и почту. «Ты вот что, Макс, давай письмо сюда. Или сам хочешь с дедом поговорить?» «Да пожалуй и сам, а Геллера отпускать надо, ясен пень отпускать, какой с него теперь вояка, нет, лучше дай письмо мне, сам с комбатом перетру». «Ну, держи», — Масканин передал конверт и после секундного колебания сообщил, — «мне тут утром по секрету шепнули, короче, тебя во второй бат хотят перекинуть». «Ну ты прям вестник несчастий», — мрачно произнес Арефьев. «Предлагали мне уже во второй, типа советовались. Начальникам штаба предлагали, а у меня тяги к штабам нет, да и роту бросать. А тебе как, по большому секрету натрепали или серьезный дядя?» Да Муранов обмолвился. «Он-то дядя серьезный, нет, он, да, А я, Макс, все ждал, когда ж ты сам про него скажешь. Небось в душу лез, пугал карами небесными, как раз нет. Доброжелательно так рассказал, что все-то он знает. Посоветовал завязывать. Ха-ха, Арефьев мотнул головой. Измельчали особисты. Монахи не прямо, к чему бы это, а что и правда все знает. Масканин пожал плечами, прекрасно понимая, что имел в виду ротный, который как раз был в курсе их с Чергинцом налета на склад. Идея-то родилась, когда они на пару матерились от досады, обсуждая проблемы с амуницией. Вот тогда подпоручик и предложил свой план. Арефьев поначалу был против, упрекал в авантюризме и к здравому смыслу призывал. Со стороны их диалог мог кому-то странным показаться. Сидят себе два парня, костерят за бутылкой всю интендантскую братью, а тот, что помоложе, взывает к разуму товарища. А после санобработки желудков, Арефьев и сам согласился со своим субалтерном, понимая, что проблему, видимо, по-другому в ближайшее время не решить, махнув рукой, согласился. С условием, однако, если Максима повяжут, то чтоб ссылался на его прямой приказ, даже обещание дать заставил. Другое дело, что Масканин обещание выполнять не собирался, руководствуясь принципом: коль попался, то сам и отвечай, и нечего сюда командиров втягивать. Не та ситуация, чтобы печься о данном слове, даже наоборот совсем. Исполни обещание, и урон чести, в его представлении, станет несомненным. Вообще же, Арефьев, да и Танфеев офицеры толковые, не зря в свои годы поручиками ходит. По 22 года всего, а авторитет имеют заслуженно, и прожженные унтеры из ветеранов слушают их безропотно. И таких офицеров в войсках много. Войну они застали на старших курсах училища. Да, на войне быстро учатся, если выживешь, но все же чувствовалась разница между Арефьевым и тем же Зимневым. И тут, наверное, дело вовсе не в сокращенных офицерских курсах, а как раз в возрасте. Зимнев выпустился в 19 лет, тогда как ротный в этом возрасте только поступил в училище. В юности, в отличие от зрелых лет, возрастные грани более существенны, потом только все эти границы постепенно размываются. «Это ты зря, Дим, так про Муранова», — вмешался в разговор Танфеев. «Ротмистр, мужик что надо. Помнишь, как он в сентябре моих орлов отмазывал, когда мои бойцы в покинутой деревеньке скарба всякого нагребли, да еще успели по домам поотсылать? У меня почти вся батарея так намародерила, а недавно в третьем бате та же ерунда была. Помню, забудешь такое». Арефьев посмотрел на Масканина. «Вот скажи мне, Макс, как Вольногор, отчего ваш брат на любой войне барахла норовит домой натащить, и при первой же возможности, да в таких масштабах, что командование потом специальные приказы издает? Ладно бы книги там какие-то, деньги бесхозные, еще чего-то ценного, а то как посмотришь, шмотки бабские, ковры, абажуры всякие, посуда, какие-то грабли и мотоплуги, даже скотина. И главное, интенданты тут как тут, переправку организовывают». Масканин закашлялся от смеха, заразив и Танфеева. «А что, трофей?» — улыбаясь, ответил он, глядя на не утратившего серьезность ротного. «Пошел Вольногор на войну, вернулся домой с подарками. Женка довольна, а то нахрена ей мужика отпускать?» «Да, блин», — сказал Арефьев и добавил парочку матерных междометий. У штабного блиндажа собрались все ротные и полуротные командиры, рассеявшись между деревьями, вполне обычными тиранскими липами, рябинами и кленами. Тихо переговаривались, курили, обсуждая текущие дела. Рощица здесь была не сильно густой, сквозь деревца просматривалась тунна модели 4602, армейский шеститонник, полноприводный грузовичок с хорошей проходимостью. Стояла тунна, тихо урча двигателем, метрах в 150 от блиндажа, как раз на границе рощи. Вокруг грузовика копошились санитары, отличавшиеся от прочих бойцов наличием грязно-белых фартуков, сноровисто загружавшие через откинутые борта сегодняшних раненых. Последних, на удивление, было немного, 4 или 5. Тяжелая дверь блиндажа распахнулась, выпуская капитана Негрискула, начальника штаба батальона. Заметив Арефьева, капитан подозвал его и отошел с ним в сторону. Несколько минут они переговаривались, причем поручик оживленно жестикулировал, чем вызывал у Негрискула раздражение. Наконец, козырнув, Арефьев быстрым шагом вернулся к товарищам. «Ну что, господа, расстаюсь я с вами», — объявил он, протягивая в руку. Офицеры дружно поднялись, отвечая рукопожатиями и похлопывая его по плечу. «Во второй направляют?» — спросил кто-то. «Да, вижу, слухи бегут впереди меня», — Арефьев улыбнулся. «Полковник к себе вызывает. Принимать назначение». так что теперь не скоро увидимся, да и потом не часто будем, бывайте». Развернувшись, он поспешил к Тунне, которая, как оказалось, после погрузки раненых ждала только его. Наблюдая сцену прощания, начштаба курил, часто поглядывая на наручные часы. Непонятно, о чем он в этот момент думал, то ли о пунктуальности, желая лично проконтролировать сбор офицеров в назначенное командиром батальона время, то ли о назначении Арефьева. В отличие от других кадровых офицеров, Негрискул по меркам войны сильно задержался в капитанах, хоть и стоял в свои 30 лет на майорской должности, то есть двумя ступеньками выше своего звания, неплохо для мирного времени. И до войны он в званиях со скрипом рос, поговаривали о его конфликтах с жополизами. Имелся где-то, наверное, среди большезвездных начальников его старый недоброжелатель, раз уж третье комбатовское выдвижение на очередное звание зависло. Войну он встретил штабс-капитаном, командуя полуротой в этом же батальоне. Через полгода стал начальником штаба, причем не имея в подчинении положенных по штату офицеров, всех как один убитых вместе с прежним начштаба. Так до сих пор и руководит один ввиду огромной нехватки офицерского состава, и превосходно справляется. «Господа офицеры», — обратился Негрискул, — «прошу всех за мной». В довольно просторной комнате вокруг длинного стола собрались вызванные офицеры. Комнату эту между собой с подачи вечного лейтенанта, любителя заглянуть в батальон с хорошим коньяком, упорно называли совещательным кубриком. Прибыли и командиры отдельных взводов, связи и саперного. Командир разведвзвода отсутствовал, но его по обыкновению всегда где-то носило. «Господа офицеры», — скомандовал Негрискул при появлении Аршиневского, — «смирно, вольно, садитесь». Подполковник передал капитану карту с собственноручно нанесенной свежей обстановкой и занял место во главе стола. Подождав, пока Негрискул развернет и повесит карту на стену и займет место по правую от него руку, подполковник надел очки, придирчиво осмотрел присутствующих и начал освещать сложившуюся на данный час обстановку на участке полка. Естественно, с учетом допуска собравшихся офицеров, изложил последние разведданные и перешел к постановке ближайшей боевой задачи батальону. Завтра, в 10:00, после часовой артподготовки, полк в составе дивизии получил приказ атаковать противника. Взяв указку, Аршиневский подошел к карте. Поставленным лекторским голосом сперва обозначил общие задачи полка и плавно перешел к поэтапным задачам своего подразделения. Батальон получил приказ прорвать полосу обороны противника и занять рубеж. Юго-восточная оконечность лесополосы, деревня Дамме. Ближайшей задачей было взятие траншей. Ставя последующие задачи ротам, Аршиневский особо отметил сроки их выполнения. Все это сопровождалось шуршанием разворачиваемых и переворачиваемых на планшетках карт, в которых-то и было всего несколько склеек. Не то что на какой-нибудь дивизионной, где и склеек больше, и масштабы другие, да и масштабность однако. Офицеры быстро, но прилежно наносили цветными карандашами на карты обстановку и задачи. А командир батальона, тем временем, продолжал излагать рубежи развертывания и сосредоточения, направление ротных ударов, организация артиллерийского сопровождения силами минометной батареи полкового гаубичного дивизиона, выделенного на первом этапе наступления для действий в интересах батальона, левофланговой 14-й роте занять рубеж, юго-восточная оконечность лесополосы, кладбище исключительно, 15-й занять рубеж, кладбище, Дамме исключительно, 13-й роте к обозначенному времени взять деревню в полукольцо, наладить визуальный контакт с левофланговым подразделением 5-го батальона и провести разведку сил противника в деревне, а 16-я рота, после захвата вражеских траншей на своем участке, временно выводилась в батальонный резерв, где она должна ждать занятия рубежей другими ротами, после чего ей предписывалось взять Дамме штурмом. Указанные главные рубежи, продолжал Аршиневский, должны быть заняты не позднее 12:00. Таким образом, прорвав линию обороны противника на обозначенном участке и заняв запланированные рубежи, батальон поспособствует вводу в прорыв основных сил. Это и есть главная задача батальона на завтра. При необходимости, на участках нашего и 5-го батальона, командованием корпуса в дело будет введена бригада хаконских добровольцев. При этих словах присутствующие оживились. Эмоции были смешанные. С одной стороны радость, что может побережется своя славянская и не только славянская кровь, с другой опасение, что полевые хаконцы соотечественников с вольногорами перепутают. Все прекрасно знали боевые качества добровольцев хаконского воинского братства. Пусть зачастую им не хватало выучки, но дрались они всегда отчаянно и как-то уж очень зло. Что поделать, издержки отшумевшей в Хакане 15 лет назад гражданской войны. Что, господа, есть замечание? Поинтересовался Негрискул, получив одобрительный кивок Аршиневского. Давайте, высказывайте. Да пошли они нахрен, озвучил общее настроение командир 14-й роты, что сразу подтвердилось одобрительным гулом. А ну как нас в расстрелах обвинят? Поддержал его ЗКР 15-й. Знаем мы их, мудаков, глазом не моргнешь, пленными ближайший окоп завалит. Нахрена такая слава полку, а вы смотрите в оба, спокойно ответил начштаба. Охрану как положено организуйте, если уж с ХВБшниками взаимодействовать придется. Комбат приподнял руку, призывая внимание. Что о пленных думаете? Это замечательно, господа. Значит, в победе уверены. Итак, на захваченных рубежах батальон должен закрепиться намертво, после чего арт-дивизион будет отозван в распоряжение командира полка. Объявил он тоном приговора. Во что бы то ни стало, позиции должны удерживаться до 13:30. Возможно, в интересах нашего и 5-го батальонов некоторое время будет действовать дивизионная артиллерия. По крайней мере, мне это пообещал начальник дивизии. К 13:30 в полосе нашего полка должен закончить сосредоточение и развертывание 20-й мотострелковый полк, имеющий задачу окончательного прорыва обороны противника на этом участке и выход в оперативный тыл стоящей против нас группировки. Подполковник на пару шагов отошел от карты, внимательно осмотрел офицеров и сказал: «Теперь, господа, ваши вопросы по плану наступления батальона». С минуту сохранялось молчание. Прозвучавший 20-краткий мотострелковый полк был, так сказать, старым знакомым. Минувшим летом с ним не раз случалось взаимодействовать. 20-краткий МСП входил в состав 10-краткой танковой дивизии, что означало одно из двух: этот участок фронта выбран либо как основное направление нового наступления, имеющего целью, видимо, выйти к единственному в Манберском хребте пригодному для прохода техники перевалу, который должна была захватить недавно переброшенная из Норвегорно-Егерская дивизия, находившаяся сейчас во втором эшелоне армии. Либо на этом участке планировался отвлекающий удар, имеющий основной задачей сковать подвижные резервы противника и второстепенный, развить по обстановке успешное наступление 2-краткой егерской вольногорской дивизии или всего 18-го армейского корпуса, превратить наступление местного значения в оперативно-тактический успех уже армейского значения. Только время покажет, какой из замыслов запланирован в высоких штабах. Возможно, что замысел был как раз принципиально другим и корпусной операции отводилось совершенно иное место в планах командования фронта. Аршиневский этого не знал. На своем месте он мог определенно предполагать только два первых варианта. Вместе с тем, на доступном ему уровне информирования, подполковник достоверно представлял текущую конфигурацию участка фронта, занятого 18-м корпусом, и также вполне достоверно представлял задачи входивших в корпус 160-краткая и 179-краткая стрелковых дивизий и 22-краткая артбригады. Поэтому по праву был уверен в собственных выводах. Довелось ему и поспорить в штабе полка при постановке батальонных задач. Командир полка, будучи вдвое моложе, питал к комбату 4 уважения, ценил его и зачастую прислушивался к его замечаниям. К тому же Аршиневский в свое время с блеском закончил Академию Генштаба, чем как раз не мог похвастаться комполка, имевший за спиной двухмесячные ускоренные курсы при Академии, приняв по их окончанию полк в мае. Пусть карьера Аршиневского не заладилась, дорос до подполковника и вышел в отставку, но знания никуда не делись. Потому и позволял он себе иногда поспорить с начальством. С замечаниями комбата согласился и присутствовавший при споре начальник оперативного отдела штаба дивизии. «Итак, жду вопросов», — повторил Аршиневский. И вопросы, что называется, посыпались. Уточнения в диспозициях соседей, взаимодействие с артиллерией и между ротами. Потом поднялся поручик Бимбетьев, командир 13-краткой роты. Мужик он был запальчивый, характером крут. Из кадровых офицеров, которые, кстати, носили на кителях непременные поплавки, ромбические значки с эмблемой и вензелем военного вуза. Наградами отмечен, имел солнце и славу 3-й степени. Начал войну субалтерном в свой же роте, воевал ровно год, пока не получил тяжелейшие ранения. 1,5 года провел в госпиталях, где сначала хирурги по осколочкам собирали ему раздробленные ноги, потом заново учился ходить. Прочили ему кресло-каталку, но упорство поручику было не занимать. Ему много раз повезло. Сначала повезло, что смертельно уставший после 30 часов непрерывных операций, совсем молодой хирург из полкового медпункта не переопределил его в безнадежные, отправив умирать, и сделал все правильно. Потом повезло, что вовремя доставили из эвакоприемника в госпиталь, где им заинтересовался светилохирургией именитый академик, который в своем преклонном возрасте не потерял зоркость глаз и твердость рук. Этот академик верил в Бембетьева, много раз навещал его, укрепляя волю к жизни и стремление стать на ноги. Военная хирургия в Новороссии могла творить чудеса, по праву считаясь самой передовой в мире. Бывало, что до 75% в строй возвращали золотые руки военврачей. Вот и Бембетьев вернулся в часть их стараниями. Сам же поручик имел полное право выйти в отставку со всеми положенными почестями и выплатами, но предпочел вернуться на службу. Сперва в запасном полку, где его прочили в постоянный состав, потом добился перевода в переменные. Приняв под временную команду маршевую роту, он вернулся в родной полк, попав в свой же батальон и приняв свою же роту. «Константин Михайлович», — обратился Бембетьев в упор глядя комбату в глаза, — «может разъясните, а какого черта не слова про авиацию? Артподготовка — это прекрасно, но почему бы нашим летунам не только объекты в тылу побомбить, но и позиции передовой линии обороны? Нет, боже упаси, чтоб они с нами вплотную взаимодействовали, знаем мы этих штурмовиков. Но перед атакой пусть бы себе там подолбили передок. Это первое». Бембетьев сделал паузу, поджав губы. «Такс», — протянул Аршиневский, проведя пальцами по бородке, — «продолжайте, поручик, продолжайте». «И продолжу, господин подполковник», — ответил ротный с вызовом. «У нас что там наверху? Очередной гений стратегии завелся? Как понимать, что мотострелки к 13:00 развернутся? Это что за полуторачасовой разрыв? Высокий тактический замысел? Почему их сразу в прорыв не вводить? Третий год воюем, а сейчас как в начале войны, когда в штабах полно бездарей было? Мало идиотов в отставку или к стенке поставили? Новые развелись? А что вы, поручик, хотите услышать?» — невозмутимо спросил комбат. «Авиацию не дают, значит, она в другом месте задействована, там, где это посчитали наиболее важным, и вы это знаете. Что до остального? Сядьте, господин поручик, я вас слушал, теперь вы меня послушайте. Вам с высоты командира роты, конечно, виднее, кого и когда задействовать. 20-й мотострелковый сейчас на марше, полным ходом, и хорошо, если успеет в срок. Помимо нашего участка есть и другие. И у, да что я тут перед вами распинаться буду, сами все прекрасно понимаете. Нервы свои держите при себе. Скажу только, что ничего идиотического в полученных приказах не заметил. И хватит об этом. Есть вопросы по существу, господа офицеры?» Секунд 15 стояла тишина. Офицеры переваривали отповедь Аршиневского. Москанин решил, что дождался момента. «Разрешите», — обратился он, вставая. Подошел к карте и карандашом, на манер указки, описав эллипс вокруг деревни Дамме, спросил: «Что если отказаться от прямого штурма Дамме, а вместо этого моей ротой пересечь участок лесополосы северо-восточнее деревни вот здесь, обойти, таким образом, Дамме, которая при успехе остальных рот 100% будет превращена противником в опорный пункт обороны, исходя из одной только тактической обстановки? Внезапным и форсированным марш-броском сквозь лесополосу в этом районе рота выходит и перекрывает ракаду вот здесь, закрепляется и блокирует противнику всякую возможность перегруппировки на участке до 4-5 километров, плюс дезорганизация тылов. Таким образом, противник получает цейтнот, вынужден будет пытаться сбить роту с ракады вместо накопления сил и средств на рубеже Дамме. Часа на два хаконцы напрочь лишатся возможности контратаковать. И это все одна только рота». В полной тишине Москанин возвратился на место. Аршиневский внимательно рассматривал карту, как, впрочем, и остальные офицеры. Наконец комбат объявил свой вердикт. «Замысел ваш, поручик, чудо как хорош, но рискован, очень даже рискован. Успех такого маневра может строиться в расчете, что в данном участке лесополосы нет подразделений противника. Установить, чист ли будет проход, можно только сунувшись в лес. Разведка боем потребуется. Из леса можно и отступить, будет там враг, но потеряется драгоценное время, не говоря уже о плотности охвата Дамме. Кроме того, к этой же ракаде, только вот здесь, должна по плану выйти одна из рот 5-го батальона. Однако ваше предложение я возьму на заметку. Возможно, и придется воплощать ваши мысли, если наши соседи вдруг завязнут. Пребывая сейчас как бы в подвешенном состоянии, Масканин решил прояснить для себя и должностной вопрос. Вправе ли я, господин подполковник, считать себя исполняющим обязанности командира роты? Аршиневский поджал губы, отчего в лице его, человека пожилого возраста с обрюзгшими щеками и воспаленными от частой бессонницы глазами, проступило нечто бульдожье. «Этот вопрос я намечал оставить напоследок», — произнес он, охватывая всех взглядом. «Если вопросов и замечаний по плану наступления больше не имеется, извольте. На ваш вопрос, поручик, отвечаю. Нет, Федор Федорович», — обратился он теперь к Негрискулу, — «зачитайте выдержку из приказа командира полка». Капитан кивнул и извлек из папки заранее подготовленный документ, глянул на Аршиневского, получив одобрение, скомандовал смирно и зачитал. Приказ по 7-му егерскому Вольногорскому полку за номером 912/2 от 12 числа ноября месяца 152 года утвердить поручика Арефьева Д.Н. на должность начальника штаба 2-го батальона, подпоручика Масканина М.Е. на должность командира 16-й роты, прапорщика Нечаева Р. на должность командира 2-й полуроты 13-й роты, прапорщика Зимнего В. на должность командира 2-й полуроты 16-й роты, сержанта Троичного В.В., исполняющим обязанности командира 6-го стрелкового взвода 16-й роты, довести до сведения нижеуказанных господ офицеров и унтер-офицеров о присвоении командиру 15-й роты Дулев Г. чина поручика, командиру 16-й роты Масканину М.Е. чина поручика, командирам 5-го и 6-го стрелковых взводов 14-й роты Дулебичеву С.С. и подлунному В.А. специального чина военного времени подпрапорщика. Приказ зачитать перед личным составом 4-го батальона в подразделениях. Вольно, устало скомандовал Аршиневский. Приказ, Федор Федорович, зачитайте в ротах до обеда. Все свободны. И тут он с улыбочкой, которую можно было бы назвать ехидной, посмотрел на застывших в полуобороте офицеров и сказал то, что в общем-то можно было не говорить, разве только на правах заботливого командира. От себя поздравляю с очередным производством отмеченных в приказе господ офицеров. Понимаю и разделяю вашу законную радость. Однако мой материнский инстинкт вынуждает меня все-таки напомнить. Не стоит превращать обмывание звездочек в бардак с фейерверками и праздничными трассерами в сторону хоконских траншей. Пить должно весело, в меру и с фантазией. Не желаю потом слушать, как мои офицеры уподобились загулу осчастливленных случайным замужеством легкомысленных девиц. Завтра мне нужны ваши светлые, не затуманенные скорбными обстоятельствами головы. Подождал, пока проникнутся вышесказанным, и скомандовал: «Разойдись». Негрискул остался на месте и положил перед комбатом конверт, тот самый с письмом для Геллера. Видимо, Арефьев успел передать его капитану. Заметив это, Масканин приотстал и различил тихий вопрос Аршиневского: «Что это?» Просмотрев письмо, на котором прямо на входном штампе полевой почты кем-то от руки было написано «В 16 роту», дед произнес теперь уже громко: «Масканин, задержитесь». Аршиневский снял очки, растер глаза и вернул окуляры на место. Прочитал письмо внимательно. «Геллер знает?» – спросил он у поручика, возвращая письмо капитану. «Пока что нет, господин подполковник». «И правильно. Пришлите его в штаб. Пусть пока здесь прикомандированным побудет. Я сам с ним поговорю. Вопрос с его демобилизацией, думаю, решится не раньше, чем через неделю. Пока бумаги будут ходить, да и затишье завтра кончится. Через час жду вашего егеря у себя». «Есть. Ну все, идите». Покинув блиндаж, Масканин почувствовал облегчение. Облегчение от того, что дед взялся известить Геллера сам. Одно дело писать похоронки людям, которых никогда не увидишь. Тоже, кстати, тяжелая неприятная обязанность, другое дело сообщать о горе, глядя в глаза. Хуже не придумаешь. Глава 6. Ранним утром весь сложный и отлаженный армейский механизм, именуемый фронтом, пришел в движение. За ночь, основываясь на свежих разведданных, командованием фронта были пересмотрены сроки начала операции. И много еще чего пересмотрено. Пройдя по инстанциям, новые боевые приказы достигли своих адресатов, и все завертелось ровно на 2 часа раньше запланированного. А причин к тому было несколько. Во-первых, неприятельская разведка засекла проводившиеся накануне приготовления к наступлению. На оккупированных хоконских территориях добрая половина населения была к захватчикам настроена коллаборационистски. 15 лет под новой властью не вытравили среди многих хоконцев неприятия, а то и ненависти к новым порядкам. В некоторых деревнях и городках русскую армию встречали вполне радушно, особенно наслышавшись про лояльное отношение к мирному населению. Да и то сказать, бесчинств и террора не чинилось, если и грабили изредка, то в покинутых хозяевами домах. Продовольствие, лошади и автотранспорт, попрятанные по схронам и лесам при отступлении правительственных войск, не реквизировались, а покупались за деньги. За нормальные обеспеченные золотом деньги, а не за инфляционные хаконские талеры. Уклонисты от мобилизации и дезертиры, из которых немалое число воевало в отшумевшую гражданскую против нынешней власти и сумевшие как-то за прошедшие годы выжить, в немалом количестве вступали в части ХВБ. Остальная же половина населения делилась на тех, кто относился к оккупантам по большей части с опаской, но за деньги не прочь был снабжать чужую армию всем необходимым, и на тех, кто за внешним радушием или безразличием оставался верен центральному правительству. Среди последних были и убежденные сторонники власти, и те, кто считал, что чужая армия все-таки чужая и бороться с ней – долг патриота. Вот из таких элементов и состояли заблаговременно организованные и законспирированные хаконской военной разведкой, в преддверии ожидаемого отступления правительственной армии, агентурные сети. Несмотря на предпринимаемые меры по дезинформации и скрытности, хаконской агентуре удалось выявить переброску паракадом войск и техники, подсчитать и оценить количество разгружаемых на железнодорожных станциях боеприпасов и вскрыть концентрацию в определенных районах свежих воинских частей. Все это позволяло вражескому командованию сделать вполне определенные выводы о планируемом наступлении и с высокой долей достоверности выявить намеченные направления ударов и вероятные сроки. Однако на адекватные ответные меры хаконцам не хватало каких-то суток или двух. В итоге из ОК, главного командования вооруженных сил Хаканы, были срочно разосланы директивы в штабы Южной группы армии о превентивных ударах по всему Южному фронту с целью срыва русского наступления. Начало операции ОК было запланировано на 8:00, за час до артподготовки русской армии. Во-вторых, к позднему вечеру, на основании данных войсковой и авиационной разведки, в штабе Южного фронта были сделаны выводы о готовящихся хаконцами контрмерах. Времени на резкое изменение планов наступления не было. Предназначенные для ввода в прорыв соединения заканчивали сосредоточение на исходных рубежах. Отвод или спешные перегруппировки частей для парирования ударов противника повлекли бы только сумятицу, если не хаос. И дело даже не в некой инерционности армейского механизма. Перегруппировка войск 2-го и 3-го эшелонов при резкой смене оперативной обстановки на театре военных действий, с соблюдением графиков и выверенных до минут маневров, была возможна и не раз успешно осуществлялась в первый год войны. Теперь же, к исходу 3-го года, когда половина командиров полкового и бригадного уровня имели опыт управления не дольше нескольких месяцев, да назначаясь не после Академии Генштаба, а по окончанию скоротечных курсов, подобная операция была смерти подобна. Прав был один древний правитель, утверждая: кадры решают все. На ноябрь 152 года уровень подготовки кадров старшего и высшего офицерского состава был несравним с довоенным уровнем. Начинало доходить до того, что некоторыми дивизиями командовали вчерашние подполковники. Отнюдь не талантов им зачастую не хватало, а времени на приобретение опыта. Одним словом, потери. К 7 утра еще не рассвело, стояли предрассветные сумерки.